Благовещение. Одно из любимых детских воспоминаний. Бабушка на кухне творит жаворонков. Лепит из теста птичек. Глазками им вставляет изюминки. До этого всю зиму говорила: «Изюм не трогайте, он для жаворонков». Покуда сырые, они еще не живые, бледные. Но вот она ставит их в духовку, выпекает, вытаскивает противень, а на нем румяные, бойкие, глазки и изюминки сверкают, того и гляди зачирикают, вспорхнут, улетят. Есть их страшновато, будто и впрямь живую птичку. Но зато до чего вкусны. Кажется, ничего нет вкуснее тех благовещенских жаворонков, а всего-то тесто да по две изюминки на каждую пташку. В русском календаре это был всегда один из любимых праздников. На Благовещение весна зиму изгоняла, и был обычай выпускать на волю птиц, которых загодя перед зимою налавливали или покупали и всю зиму содержали в клетках. Новозаветное предание свидетельствует нам. Ангел явился к Деве Марии в Назарете и возвестил ей, что она родит Спасителя миру от Духа Святого. В иконографии Дух Святой всегда изображается в виде голубя. Отсюда и пошел обычай выпускать на волю птиц, о котором с умилением писал Пушкин. «В чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны». Выдающийся русский орнитолог, наш современник Александр Александрович Кузнецов, уверял меня, что птица, выпущенная из клетки в начале апреля, наверняка погибнет от голода и холода. Правда, другой птицевод, работавший на Куршской косе, не согласился. Я проводил наблюдение и обнаружил, что в любой другой день начала апреля птичка погибнет, а выпущенная в праздник Благовещения каким-то удивительным образом остается жива. Раньше по всей России разводили голубей, и в Благовещение впервые выпускали их из голубятни и запускали в небеса со свистом, выгуливали. Выпекать жаворонков — обычай древнейший. Не исключено, что когда-то был языческим, а потом православие, бережно и с любовью, перекроило его на свой лад, приурочив к одному из главных событий христианского календаря. Благовещение очень редко выпадает на Светлую Седмицу. Обычно же оно приходится на Великий пост, и потому жаворонки — печенье постное. Но рыба в этот день разрешается, впервые за Великий пост. И потому всегда на Руси пекли благовещенскую кулебяку о четырех углах. Один угол с грибами, другой с семгой, третий с налимьей печенкой, четвертый с удачей икрой под рисом. На Благовещение существовал еще обычай купать домашнего соловья. Считалось, что иначе он весь год петь не будет. Назарет, бывший во времена Иисуса захудалым городишкой, теперь довольно крупный, по палестинским понятиям городок. В основном его населяют арабы, причем многие из них православные. На месте, где располагался дом Иосифа, где произошло чудо явления архангела Гавриила Пресвятой Богородице, ныне возвышается католический храм Благовещения. Огромный, просторный, построенный по современным понятиям об архитектуре, он гораздо больше напоминает европейский железнодорожный вокзал, нежели Дом Божий. И когда входишь внутрь, мало что перекликается в сознании с евангельским событием. Ничуть не удивишься, если вдруг услышишь: «Объявляется посадка на скорый поезд Назарет-Каир» или «Электропоезд до Вифлеема проследует со всеми остановками». Дыхание холодного, расчетливого западного христианства ощущается и когда подходишь к восстановленной комнате Девы Марии, гроту Благовещения. Он огорожен чугунной решеткой, вход разрешен только католикам. Помню, когда я с группой русских паломников подошел туда и, встав перед решеткой, вместе со всеми запел «Богородица, Деву, радуйся», к нам устремились несколько католических монахов и гневно отогнали прочь, запретив пение. В православных храмах такого не бывает. Православный храм в Назарете посвящен архангелу Гавриилу. Он расположен на месте источника, из которого Богородица брала воду. Он и теперь течет там, в глубине храма. Можно попить, оросить лицо, будь ты православный, католик, мусульманин или даже иудей. И никто не побежит на тебя с видом хозяина, на чью территорию ты незаконно покусился. Сей храм построен в 1780 году. Многие полагают, что Благовещение происходило не в гроте, где обитало святое семейство, а именно здесь, у источника. В конце XIX века императорское православное палестинское общество выделила 5000 рублей на благо украшения церкви, подарила храму иконы и священнические облачения. Это на святой земле, а в России всегда было огромное множество благовещенских храмов. Сейчас только на Москве их 9, в Бабушкине и в Петровском парке, в Старых Панях и в Федосине, на Воронцовом поле и в Шубине, в бывших казармах саперного батальона и в резиденции отдела внешних связей патриархии. И, конечно же, в Кремле. Многие годы этот храм служил домовой церковью московских князей и царей. О нем поэт Осип Мандельштам писал: «И мнится, заворкует вдруг». Ни в одной стране мира нет городов, названных в честь праздника Благовещения. В Англии и Америке не найдешь Annunciation City. Во Франции не попадаются Annunciation Ville. В Германии отсутствует Феркюндюгунгштадт. А в России Благовещенский есть, и целых 2. Один на Амуре, другой в Башкирии. Причем, что удивительно, их не коснулось озверелое большевистское переименование. Деревень с названием Благовещенка у нас насчитывается 15. Существует 7 сел Благовещенских, а в Ивановской, Вологодской области есть села, которые так и называются Благовещение. Вот как любят у нас этот праздник.